Николай Метельский. Теряя маски. Пролог. Резко открыв глаза, я откинул одеяло. За окном была ночь, а сна ни в одном глазу. В принципе, с утра мне никуда спешить не надо, но и подрываться посреди ночи и искать себе занятия тоже не хотелось. К черту! Упал я обратно на подушку. Надо хотя бы попробовать заснуть. Сон, приснившийся мне недавно, был до такой степени странный, что я был склонен поверить ему. Старый друг, оставшийся в моем мире, почему бы и нет, смог связаться со мной? Запросто. Стиляга тот еще тип. Если с кем и могла произойти такая ситуация, то только с ним. Мистика? Ха! А призраки, зомби и мумии, с которыми я встречался, будучи ведьмаком на службе родного государства, это не мистика? Так что и стиляга, сумевший связаться со мной сквозь миры и быстро пересказавший последние новости, не кажется мне фантастикой. Да что бы вас всех, сама ситуация, в которой я сейчас нахожусь, не что иное, как фантастика. Попаданец. Сладкое слово для многих любителей фантастической литературы. Уверен, существует множество личностей, желающих оказаться на моем месте, только в другой мир попал именно я. В тело 8-летнего молокососа, которого через 2 года бросила собственная семья. Родные люди ушли и даже не сказали, почему. Оставили 10-летнего, ничего не смыслящего мальца, одного в мире, где война — привычное дело. Но еще бы, ОМП-то не существует, можно и пободаться. Да и бог с ними, с войнами, жить-то мне на что было. Питаться, школьные принадлежности покупать. А со школой здесь строго, в смысле здесь, в Японии. Как там в других странах, не знаю, но сомневаюсь, что человек без начального и среднего образования далеко пойдет. Япония так ее, раз так. Ну почему не Россия, а? Впрочем, невелика разница, разве что с языком было бы попроще. Дело в том, что мир, в который я попал, был... Скажем так, он отличался от моего. И если в мелочах все было так же, то в целом... Один бахир чего стоит? Энергия, позволяющая творить людям поистине невероятные вещи. Я тоже не лыком шит. Ведьмак ранга абсолют — это вам не хухры-мухры, но даже я не могу принять на грудь очередь из автомата. Да простая пуля в голову гарантированно отправит меня на кладбище. А эти? Безумный мирок. Бахир, позволяющий людям пуляться огненными шарами. Древние со своими артефактами. Автомат Калашникова, соседствующий с боевыми роботами. Монархия, что правит по всему миру. Кланы, являющиеся государством в государстве. И в центре всего этого маленький слабенький ведьмак, которому нечего кушать. Хорошо, мать с отцом дом мне оставили. Но даже и так, что мне, скажите, было делать? Оставалось пойти по кривой дорожке, став мелким воришкой. И то, что я встретил Накату Акеми, криминального босса одной из преступных гильдий, пожалуй, не случайность. Рано или поздно, крутясь в этой каше, я так или иначе встретился бы с ней. Повезло мне в том, что это произошло так рано. Пересекись я с ней не в 11 лет, а, скажем, в 15, и все могло кончиться очень плохо. Для нее. Это в 11 у меня не было сил что-либо ей противопоставить, а в 15 я бы и саму женщину, и ее подручных закатал в асфальт. И не было бы истории нашего сближения, сотрудничества и дружбы. В принципе, если задуматься, то последние 6 лет были довольно спокойными. Да, отдельные эпизоды вполне тянули на какой-нибудь остросюжетный боевик или приключенческую комедию, но в целом все было достаточно ровно размазано на те самые 6 лет. Сейчас же... Все началось, когда семейка моих соседей, являющаяся правящим родом клана Кояма, умудрилась добиться моего согласия на поступление в элитную старшую школу Дакисюро. И все бы ничего, да только там же учились 2 младшие представительницы Кояма, подруги детства Тудытих, Шина и Мизуки Кояма. Они и поодиночке те еще личности, а уж вместе. Хорошо еще мы с ними в разных классах оказались. Далее, как выяснилось, Дакисюро не просто элитная школа, она суперэлитная. Такую концентрацию молодой аристократии можно встретить только в 3 других школах Токио такого же уровня. Но я-то об этом не знал, когда давал согласие на поступление. Дал бы я согласие, если бы знал. Скорее всего, дал, черт возьми, но и подготовился бы получше. Да, проблемка. Но, к сожалению, не главное. Вечером 1-го учебного дня, когда я пытался осознать, куда попал, состоялась встреча с Акеми, которая приоткрыла мне глаза на устройство этого мира. Оказывается, люди, подобные мне, не управляющие Бахиром, но способные на такие же сверхчеловеческие действия, весьма ценятся в моем новом мире, как быки-производители. Мол, у нас рождаются очень сильные в плане Бахира дети. Приплюсуйте к этому крайне редкое появление таких, как я, и могущество аристократов, и вы поймете, почему я всполошился. Уж больно мне неохота было становиться целью номер один для всей Японии. В лучшем случае только Японии. А ведь я за эти годы заработал какое-никакое имя. Токийский карлик – это бренд надежности. Если бы хоть кто-нибудь в карлике заподозрил патриарха, как здесь называют ведьмаков, к счастью, такие, как я, в этом мире были довольно слабы. Все, что мне было нужно, это показательно расправиться с бойцом, уровень которого меньше того, к чему привыкли местные. Если столетиями патриархов считают слабаками, то такой финт однозначно выводил меня из этой категории. Сказано, сделано. Одна операция и засвеченный перед камерами и свидетелями воришка в маске уже не способен восприниматься как ведьмак, то есть, конечно, патриарх. И вроде бы вот оно спокойствие. Живи, учись, зарабатывай деньги, благо есть и вполне легальный заработок, но нет. От одного из моих людей поступило предложение поучаствовать в некоем закрытом аукционе, где продавалась фирма моего конкурента, опять же, легального. И я, конечно, не устоял. А то, что при этом я выходил из тени, обозначив себя как богатый мальчик, имеющий определенные претензии, я проигнорировал. Нет, не забыл об этом, а именно проигнорировал. До сих пор не знаю, сглупил я тогда или нет. Пожалуй, нет. Уж больно велик был куш, и даже преждевременная заявка о себе в высшем свете окупала это. Жаль только жизненные планы теперь придется форсировать. С другой стороны, почему бы и нет? Зато теперь я уж точно не заскучаю. И вроде бы это была последняя мысль перед тем, как я все же заснул.